Глава 19. Артём. Рита не слышала, как я вошёл, но её слова, сказанные незнакомому человеку, поразили до глубины души, если она вообще у меня имеется. Честно говоря, эта фраза моей будущей жены стала полной неожиданностью, учитывая наши взаимоотношения. Ещё и Ксения прилетела так не кстати. Понимая, что я её должник, не смог предложить ничего иного, кроме как переночевать в моей квартире. Правда, вспомнил я о том, что теперь живу не один, слишком поздно. Ключи от моего жилища уже были отданы. В своё время Ксения помогала мне по рабочим вопросам и после этого прилипла ко мне как банный лист, от которого отделаться было совершенно невозможно. Однажды пришлось лететь в северную столицу, так она каким-то образом пронюхала, что я в городе, и прицепилась ко мне с намерением показать все его красоты. У меня была в запасе парочка свободных деньков, поэтому я остался посмотреть достопримечательности. Тем более она являлась дочерью одного из партнёров моего отца. После той встречи я был уверен, что в ближайшее время не увижу её, поскольку девушка намеревалась перевестись в иностранный филиал. Компания отца, в которой она работала, предоставляла такую возможность. Случайность или нет, но сейчас она застряла в столице при переезде в другую страну. Я поймал взгляд своей будущей жены, в синих глазах которой полыхал огонь, смешанный с гневом. Рита прошла мимо меня, делая вид, будто меня здесь нет, и направилась в мою спальню. Недолго думая, я прошёл за ней, плотно закрыв за собой дверь. «Сегодня вечером поужинаем вне дома, Рит», — сказал я, глядя на изящную фигуру, которая стояла возле окна, спиной ко мне. Я не мог отвести глаз от её тонкой талии, ровных обнажённых ног и обтянутой короткими шортами пятой точки, которые каждый раз словно магнитом притягивали мой взгляд. Не мой формат. Я придумал это определение Рите ещё в юности, потому что не мог и не хотел разбивать сердце подруги Лины. Девушке, которую так любил мой лучший друг Тим. Любовь. Никогда не понимал значения этого слова. Был яркий пример в моей жизни. Родители, которые скорее ненавидели друг друга, чем любили. А Рита. Рита всегда была милой и симпатичной девушкой. Но не более. Я знала её симпатии ко мне в прошлом. Я ведь не дурак, чтобы не замечать очевидного. Помню, тогда, 7 лет назад, у нас с Тимуром состоялся разговор. «Тёмыч, Риту не трогай. Она очень хорошая девочка, ещё даже толком не целовалась ни с кем», — серьёзным тоном произнёс друг, увидев, как я расплылся в улыбке чеширского кота. «Не то появится ещё одно разбитое сердце в твоей копилке. Ты наиграешься, дружище, а страдать от этого потом будут все, в том числе и мы с Линой». «Тим», — усмехнулся я, — «не трону я вашу недотрогу. Не уверен даже, что смогу запомнить, как она выглядит. Но я запомнил. И не просто запомнил, а знал каждую родинку, каждую веснушку и каждый шрам. Когда она впервые обратилась ко мне на той вечеринке, я уже был в курсе, кто передо мной. Запоминающееся милое лицо, которое после той встречи снилось мне не один раз. Удивительно, но снов у меня в принципе никогда не было. А после знакомства с ней стабильно раз в неделю я видел в своём воображении эту девушку с невозможно синими глазами. Но обещание, данное лучшему другу, было важнее девчонки на пару раз, до новогодней ночи. Тогда я не был уверен в том, что творил, потому что не понимал своих чувств к ней. И убегая с той вечеринки вместе с Ритой, я хотел одного. Моя тяга к ней становилась какой-то навязчивой идеей. Но, несмотря на это, я бы не притронулся к ней, если бы не её желание. Я понимал, чего Рита от меня хотела. Она смотрела с обожанием, как и все остальные форматные девушки. Но с ней было по-другому. И, возможно, у нас могло что-то выйти в юности, если бы не та роковая ночь, которая разделила мою жизнь на две части. «Ты готова?» Я стукнул кулаком в дверь своей спальни, потому что находиться в гостиной уже не мог. Битый час листал каналы, прошерстил все страницы друзей в социальных сетях и даже успел выпить 2 кружки чая. Ксения была готова давным-давно, а вот Рита никак не выходила из моей спальни, которая на одну ночь стала общей. «Тём, идите без меня», — невнятно пролепетала Рита. «Открывай эту чёртову дверь». После её последней фразы я был не просто зол, я готов был вытащить эту девушку даже в одном белье, лишь бы поскорее поехать в ресторан. С самого утра я ничего не ел. А голодный мужчина — злой мужчина, и это определённо про меня. «Нет», — отрезала она. И в этот момент я не выдержал и со всей силы долбанул кулаком в дверь. Замок вылетел. Моему взору открылась невероятная картина. Я застыл на месте, потеряв дар речи. В моей жизни встречалось множество эффектных и красивых женщин, но Риту к их числу я никогда не относил. Пацанка, которая с годами стала женственней только и всего. Но она цепляла, задевала что-то внутри меня. А сейчас передо мной стояла сногсшибательная красотка, от одного взгляда, который перехватывало дыхание. И желание обладать такой женщиной становилось нестерпимым. Я опустил глаза на её колени и увидел, что подол платья порван по ровной линии, и кусок его свисает вниз. «Только не говори, что из-за этого куска мы прождали тебя целый час», раздражённо произнёс я, пытаясь отойти от шока. «Артём, я не могу идти в таком виде. Неужели ты не понимаешь?» импульсивно произнесла Рита, топнув ножкой. «Мне нравится это платье. Я пыталась подшить подол, но этот кусок не держится». «Надень другое». Я пожал плечами, скрывая своё негодование. На самом деле, я бы ни за что не выпустил девушку в таком виде из дома, не будь она моей. Точнее, со мной. Платье, откровенно говоря, было довольно компрометирующим. Несмотря на то, что длина была приличной, но вырез верхней части демонстрировал чуть ли не все прелести девушки. Да и облегал её этот кусок ткани, словно вторая кожа. «Это единственное платье на выход, которое я взяла с собой». Она вздёрнула подбородок и сложила руки на груди, всем своим гордым видом показывая, что никуда не собирается идти. Это была последняя капля. В два счёта я оказался возле девушки и резким движением руки оторвал кусок болтающейся ткани. Платье стало коротким, но выглядело вполне себе. Я заметил, как дыхание Риты перехватило, и её губы приоткрылись. Девушка смотрела на меня своими голубыми глазами, не моргая. Я почувствовал нечто едва уловимое, словно между нами пробежала искра. Напряжение усилилось, и теперь уже бесконтрольные эмоции вырвались наружу. Осторожно притянув девушку за голову, я впился губами в её губы, забирая воздух, которого на двоих с каждой секундой становилось всё меньше. Я почувствовал горячие руки на своих плечах. И от нежного прикосновения мой рассудок затуманился до такой степени, что я напрочь забыл о том, что мы куда-то собирались, как и о том, что в соседней комнате находился посторонний человек. Моя рука скользнула Рите под платье, отчего её тело задрожало, и девушка ещё ближе подалась ко мне и своим ощущениям. Через мгновение это безумие прервал стук в дверь. И Рита отскочила от меня, будто на неё вылили ведро ледяной воды. «Ребят, не хочу вас прерывать, но, может, поедем уже?» Голова Ксюши показалась из-за двери. «Я очень голодна». «Вау, Рита, потрясное платье.